Глава 3. Апрельское обещание. Вечером дня, когда старой бабушке исполнилось 98, на темной лестнице раздался смех. Это означало, что Мэри Голд Лесли, которая прожила на свете 6 лет и полагала его очаровательным местом, танцевала на лестничной площадке. Обычно Мэри Голд сначала слышали, а уже потом видели. Она редко ходила, предпочитая бегать или танцевать. «Дитя с поющим сердцем», как называла ее тетя Мэри Голд. Смех всегда опережал ее. Молодая бабушка и мама, не говоря уже о Соломее или Лазаре, считали серебристый смех, разносящийся по довольно-таки чопорным и угрюмым комнатам еловой рощи, лучшим в мире звуком. Мама часто это говорила, а молодая бабушка не говорила никогда. В этом и была разница между ними. Мэри Голд присела на широкую, низкую, неровную ступеньку из песчаника у передней двери и принялась выдумывать или, как говорила тетя Мэри Голд, очень милая, восхитительная женщина, творить волшебство. В каком-то смысле Мэри Голд все время этим занималась. Даже теперь, в 6 лет, Мэри Голд находила это занятие очень увлекательным или интересным, как она сама говорила. Она подхватила это слово у тети Мэри Голд и до конца своих дней делила все на интересное и неинтересное. Некоторые люди хотят прожить счастливую или беззаботную или успешную жизнь. Мэри Голд Лесли хотелось только, чтобы она была интересной. Сейчас она уже смотрела жадными глазами на все явления жизни. Сегодня праздновали день рождения старой бабушки, и Мэри Голд очень этому радовалась. Особенно содержимому того закутка кладовой, о котором не знал никто, кроме нее и Соломеи. Молодая бабушка умерла бы от ужаса, узнав, сколько тартов со взбитыми сливками на самом деле съела Мэри Голд. Но сейчас она радовалась одиночеству и возможности пофантазировать. По мнению молодой бабушки, Мэри Голд слишком много предавалась фантазиям для такого крошечного создания. Даже мама, которая обычно ее понимала, иногда думала так же. Что хорошего, если ум ребенка постоянно занят пустыми мечтаниями? Но сегодня все слишком устали после праздника, чтобы беспокоиться о Мэри Голд и ее мыслях, так что она наслаждалась миром грез. Мэри Голд, как бы она сама выразилась, думала о прошлом. Несомненно, это самое подходящее занятие для дня рождения, пусть даже чужого. Неизвестно, порадовали бы ее размышления молодую бабушку или хотя бы маму, если бы им стало о них известно, но они ничего не знали. Очень давно, ей тогда было всего 5,5, Мэри Голд напугала свою семью, или, по крайней мере, бабушек, поблагодарив в вечерней молитве Господа за то, что никто не знает, о чем она думает. С тех пор Мэри Голд стала мудрее и не говорила ничего подобного вслух, но про себя продолжала думать, что Бог очень удачно все устроил, сделав мысли тайными. Мэри Голд ненавидела, когда люди лезли, как выразился бы дядя Клондайк, в ее маленькую душу. Как сказала бы и как говорила молодая бабушка, Мэри Голд вечно делала все не так, как порядочные дети Лесли. Взять хотя бы ее привычку таращиться в одну точку. А если спросить ее, о чем она думает, она посмотрит на вас и ответит «ни о чем». Или предложит обсудить странные, не имеющие ответа вопросы, вроде «где я была, когда меня не было». Небо над головой приняло чудесный темно-фиолетовый оттенок. Ветер, который недавно носился над клеверными лугами, теперь обдувал увитые плющом стены дома. Для Мэри Голд любой ветер был добрым другом, даже те, что зимой бушуют в гавани. Где-то вдалеке, знала Мэри Голд, туманное море набегает на песчаные дюны. Милое маленькое пастбище мистера Донкина, заросшее голубоглазкой и окруженное березами, имело такой умиротворенный вид. Она всегда завидовала мистеру Донкину из-за этого пастбища. Деревья перешептывались в сумерках, как старые друзья. Все, кроме одиноких необщительных тополей. Соломея мыла посуду и распевала песню. Она не умела петь, но пела постоянно, и Мэри Голд нравилось ее слушать, особенно в сумерках. «Собраться ль нам у реки, у прекрасной реки?» Блеяла Соломея, и Мэри Голд видела эту прекрасную реку. Она походила на гавань у еловой рощи. Лазар играл на скрипке за амбаром, на старой коричневой скрипке, которую его прапрапрадед привез из Гран-Пре. Гран-Пре — поселение в Канаде. Молодая бабушка, мама, тетя Мэри Голд и дядя Клондайк собрались в комнате старой бабушки немного поболтать. Старая бабушка всегда говорила, что сплетни помогают пищеварению. Все, что любила Мэри Голд, было рядом. Она обхватила свои бронзовые коленки и задумалась. второе. Мэри Голд прожила на свете 6 лет, не имея ни малейшего представления о мире за пределами гавани Хармони и Еловой рощи. Весь клан обожал и баловал ее, хотя некоторые иногда и ругали ее ради ее же собственного блага. И Мэри Голд любила их всех, даже тех, кого терпеть не могла. Этих она любила как часть клана. И она любила Еловую рощу. Как же ей повезло родиться здесь. Она любила здесь каждую мелочь. Она с восторгом думала обо всем, большом и маленьком, настоящем и будущем. Все сплеталось в ее сознании в чудесную мечту. Голуби, кружившие вокруг амбара, сам амбар, странный старый амбар с башней и окном в нише, как в церкви, и ряд маленьких канадских елочек за ним. Кроме канадских елей были в поместье и другие загадочные деревья. Например, куст сирени за колодцем. Иногда это был просто куст сирени. А иногда, особенно в сумерках или на рассвете, он превращался в старуху, склонившуюся над вязанием. Да, превращался. А елка на берегу, которая в сумерках или при сильном зимнем ветре становилась ведьмой с растрепанными волосами. Деревья разговаривали, и Мэри Голд их слышала. «Сюда! Сюда!» — постоянно шептали сосны, растущие по правую руку от фруктового сада. «Когда ты на нас наглядишься?» — напевали белые березы вдоль дорожки. И тополя, которые несли вахту у старого дома. По ночам ветер завывал в их кронах, как мятежный дух. Среди листьев слышались эльфийский смех и судорожные рыдания. Можете говорить, что хотите. Но Мэри Голд не верила, что тополя — обычные деревья. Старый сад смотрел на голубую гавань. Здесь были белые ворота. Росли чудесные цветы и разгуливали котята, пока их не отдавали куда-то. Или они не исчезали таинственным образом. Каждая клумба и дорожка хранила в себе часть истории клана, и Мэри Голд уже знала почти все. За воротами была красивая красная дорога, одна из дорог — острова. Мэри Голд, она казалась полной тайны. Сворачивая направо, она спускалась к ветреному пляжу у гавани и обрывалась там, как будто море ее откусило. Сворачивая налево, она пролегала через папоротниковую долину и поднималась на крутой тенистый холм, а за холмом лежал целый новый мир с церковью, школой и деревней Хармони. Мэри Голд очень любила эту дорогу, потому что на ней жили кролики. В гавань приходили тихие таинственные корабли и уходили оттуда. Мэри Голд любила гавань больше всего, сильнее даже, чем чудесную зеленую рощу на холме, которая дала имя ее дому. Так приятно и жутко было стоять на пирсе и смотреть на перевернутые деревья в воде и синее небо внизу. Что, если упасть в это небо? Можно ли провалиться сквозь него? Ей нравились также пурпурные холмы, которые окружали гавань. Длинные, темные холмы, которые смеются над тобой и манят к себе, но никогда не раскроют свои тайны. «Мама, а что находится за холмами?» — однажды спросила она. «Много всего», — со вздохом ответила мама. «Много чудесных и печальных вещей. Однажды я пойду туда и найду их», — заявила Мэри Голд. И мама снова вздохнула. Другая сторона гавани, за бухтой, влекла к себе Мэри Голд. Она была уверена, что там все окажется совсем по-другому. У тамошних жителей даже имена были необыкновенные, с добавлением «из-за бухты». Однажды Мэри Голд гуляла по другой стороне залива с дядей Клондайком и тетей Мэри Голд. Они бродили там, пока солнце не село в воду, выпив розовый цвет из огромной синей чаши небес, и сумерки не спустились на песок и белую пену. Вода поднялась высоко, и дул сильный ветер, и море громыхало победным маршем. Мэри Голд очень испугалась бы, если бы рядом не было дяди Клондайка. Рядом с ним даже ужасные волны вызывали восторг. Кроме гавани, Мэри Голд очень любила большую еловую рощу на холме, хотя была там всего дважды. Сколько она себя помнила, этот холм хранил в себе бесконечное очарование. Она могла сидеть на ступенях комнаты старой бабушки и смотреть на ели так долго и неотрывно, что молодая бабушка начинала волноваться, все ли хорошо с ребенком. Не зря же два поколения назад в семье Винтропов родился полоумный. Холм был таким высоким. Когда-то давно она думала, что если залезть на вершину холма, то можно дотронуться до неба. Но за холмом, ах, этот холм, лежала заветная страна. Мэри Голд казалось, что она всегда называла ее так и всегда знала о ее существовании. Прекрасная, удивительная, заветная страна. Чтобы ее увидеть, нужно всего лишь залезть на холм. Но когда однажды мама спросила ее, не хочет ли Мэриголд прогуляться на холм, та вздрогнула и воскликнула: «Мама, ну холм такой высокий! Если мы туда залезем, то окажемся надо всем! Не лучше ли остаться на земле?» Мама засмеялась и приласкала ее. Но однажды, всего 2 месяца спустя, Мэриголд отважилась отправиться туда одна. Соблазн вдруг оказался сильнее страха. Никого не оказалось рядом, чтобы запретить ей или позвать назад. Она смело прошагала по лестнице из песчаника, утопавшей в траве, остановилась на первой ступеньке, чтобы пожелать нарциссу спокойной ночи. В саду везде росли нарциссы. Где-то вдалеке розовые облака цеплялись за вершины елей. В них отражался закат, но Мэриголд решила, что они выглядят так, потому что смотрят на заветную страну. Страну, которую вскоре увидит и она, если ее не покинет мужество. Она бы оставалась храброй, если бы не темнело. Ей нужно было подняться наверх и вернуться до темноты. Крошечная фигурка пробежала по ступеням к старому, покрытому лишайником забору и покосившимся воротам. Там росли 7 тополей. Мэриголд не открыла ворота. Почему-то она не могла войти прямо в еловую рощу. Лазар рассказывал ей историю этой рощи, или, возможно, какой-то другой рощи. Старик Фидель рубил дерево, и его топор затупился. «Пусть дьявол возьмет меня, если я не брошу этот чертов топор в пруд!» — сказал он. «И дьявол забрал его!» — уверял Лазар. «Это кто-то видел?» — в ужасе спросила Мэриголд. «Нет, но отпечатки копыт видали!» — ответил Лазар. «И следы борьбы рядом с деревом. Да и сама подумай, куда же Фидель делся, если его никто больше не встречал здесь?» Поэтому Мэриголд не могла войти в еловую рощу. Вдоль забора она добежала до угла сада на границе с рощей. Какой же прохладной и мягкой казалась ей молодая трава. Она даже на ощупь была зеленая. Но в заветной стране она будет еще зеленее. Живая зелень, как пелось в одном из гимнов Соломеи. Мэриголд пролезла через дыру в заборе, выбежала на пшеничное поле мистера Донкина и стала всматриваться вдаль, ожидая, что увидит заветную страну. Но там не было никакой заветной страны. Перед ней тянулись поля, фермы, амбары и лесочки, точно такие же, как вдоль дороги в Хармони. Ничего похожего на волшебную страну из ее мечты. Мэриголд отвернулась. Нужно бежать домой, найти маму и плакать, плакать, плакать. Но вдруг она замерла и, совершенно преобразившись лицом, уставилась на закат над гаванью. Раньше она никогда не видела всю гавань целиком, а закат был на редкость хорош даже для этого острова, который славится своими прекрасными закатами. Мэриголд не могла оторвать глаз от этих озер золотого, пурпурного и яблочно-зеленого цвета, от этих розовых вод вблизи и алого моря на горизонте. Ей казалось, что она захлебнется от восторга. Вот она, заветная. Теперь она знала. Темнело. Она видела окна еловой рощи, горящие в сумерках внизу, и побежала в усадьбу. «Мама, как хорошо возвращаться домой до темноты!» — прошептала она, стискивая милую теплую руку. «Где ты была?» — строго спросила молодая бабушка. «На холме». «Тебе нельзя ходить туда одной так поздно», — сказала молодая бабушка. Но она уже ходила и видела заветную страну. Позже, весной, всего несколько недель назад, они с мамой ходили на холм за цветами земляничного дерева. Они отлично провели время и нашли там ручеёк, спрятанный в тени среди папоротников. Мэриголд раздвинула папоротники и наклонилась над водой. Оттуда на нее посмотрело ее же собственное лицо. Нет, не ее. Это была девочка из ручья, которая лунными ночами выходит на поверхность танцевать. Они с мамой гуляли по узеньким тропинкам, перепрыгивая корни. Мама сказала, что скоро в лесу появятся колокольчики, ночные фиалки и венерины башмачки, а потом на полянках вырастет земляника. «Когда я стану большая, буду приходить сюда каждый день», — сказала Мэриголд. Она вспомнила вечер, это было уже год назад, когда увидела девочку в белом. Это не могла быть просто ветка сливы. Может быть, они еще встретятся? 3. Люцифер крался по лужайке, время от времени совершая загадочные прыжки. Эндорская волшебница будто бы наводила темные чары, сидя на своем посту на белых воротах. Они оба родились прежде Мэриголд, и поэтому казались ей страшно старыми. Мэриголд любила их, но и опасалась. Их потомство радовало ее куда больше. Крошечные шерстяные создания все время спали на нагретой солнцем траве или шныряли по саду или двору. Черные пушистые шарики, хотя не всегда черные. Лазар убрал скрипку и пошел восвояси в маленький домик в долине, где его ждала черноглазая жена и полдюжины черноглазых детишек. Мэриголд знала, что Лазар никому не причинит боли, хотя говорили, что он убивает свиней, но Мэриголд в это не верила. Она знала, что Лазар никогда не тронул бы свиней, по крайней мере, тех, с которыми он знаком. Он умел вырезать хорошенькие корзиночки из сливовых косточек и делал свистки из березовой коры. И всегда знал, в какую фазу луны что следует делать. Мэриголд любила с ним поговорить, хотя если бы мама или кто-то из бабушек узнал о содержании их разговоров, они бы немедленно и строго-настрого пресекли их. Лазар был убежден в существовании фей, колдунов и привидений, жил в своем собственном сказочном мире и рассказывал Мэриголд жуткие истории, от которых она вся покрывалась мурашками. Конечно, она не верила всем его россказням, но как же не поверить, если что-то случалось с самим Лазаром? Иногда лунными вечерами Лазар играл в саду на своей скрипке, а Мэриголд танцевала. Никто не играл на скрипке лучше него, даже Соломея это признавала. «Ангельская музыка, мэм, вот что это такое», слушая чарующую игру невидимого музыканта. «И подумать только, это играет легкомысленный французский паренек. Мой брат, добрый, работящий человек, всю жизнь хотел научиться играть на скрипке и так и не смог. А этот Лазар играет без всякого труда. Я еле удерживаюсь, чтобы не пуститься в пляс». «Вот это было бы действительно чудо», — сказал дядя Клондайк. А молодая бабушка сказала Мэриголд, что она проводит с Лазаром слишком много времени. «Но он мне так нравится, и я хочу насмотреться на него на этом свете», — объяснила Мэриголд. «Соломея говорит, что он не попадет в рай, потому что он француз». «Соломея — злобная и глупая женщина», — строго сказала молодая бабушка. «Конечно же, французы попадают в рай, если ведут себя подобающим образом». Хотя не то, чтобы она была уверена в этом сама. Четвертое. Соломея прошла по коридору, неся чашку чая старой бабушке. Через открытую дверь Мэриголд услышала слова тети Мэриголд. «Лучше всего поехать на кладбище в следующее воскресенье». Мэриголд в восторге обхватила себя за плечи. Каждую весну обитатели Еловой рощи в одно из воскресений отправлялись на маленькое кладбище на западном холме, чтобы отнести цветы на могилы. Их сопровождали только дядя Клондайк и тетя Мэриголд. Мэриголд нравилось ходить на кладбище и особенно навещать папину могилу. Только ей казалось, что ей должно быть грустно, потому что мама и молодая бабушка действительно грустили. Но у Мэриголд никогда не получалось. Это была совершенно очаровательная могила. Такой гладкий серый камень, две милые елочки по обеим сторонам от нее, зеленеющие весной новыми побегами, огромный куст спиреи, почти скрывающий могилу от глаз. Когда ветер шевелил высокую траву, куст махал сотни маленьких белых ладошек. На кладбище росло очень много спиреи. Соломея ее любила. «Так выглядит повеселее», — говорила она. Мэриголд не была уверена, что кладбище выглядит весело, но она его любила. Особенно если ходить туда вместе с дядей Клондайком. Мэриголд очень любила дядю Клондайка. Он был очень смешной. Он всегда рассказывал что-нибудь интересное. Он рассказывал ей чудесные истории о былых временах и о своих приключениях. Дядя Клондайк был третьим увлечением Мэриголд. Первым была, конечно, мама. Потом тетя Мэриголд с ее таким замечательным широким ртом. Уголки его всегда были приподняты, так что казалось, что она всегда веселая. Эти трое занимали святая святых в сердце Мэриголд, закрытым от многих из тех, кто полагал, что имеет полное право там быть. Иногда Мэриголд думала, на кого она хочет быть похожей, когда вырастет. Иногда ей хотелось быть как мама, но маму третировали. Чаще всего ей хотелось быть как тетя Мэриголд, которая умела говорить по-особенному. Никто другой так не мог. Даже когда она говорила всего лишь «сегодня хорошая погода», ее голос звучал так доверительно, что казалось, что это больше никому не известно, и это будет вашим маленьким секретом. А когда она ужинала у тети Мэриголд, то она всегда заставляла взять третью добавку. Мэриголд не очень понимала, как относиться к бабушкам. Она знала, что должна их любить, но любила ли? В свои 6 лет Мэриголд уже знала, что нельзя любить по заказу. Молодая бабушка была неплохая. Конечно, она была стара, но даже в старости оставалась по-своему красивой. Мэри Голд понимала это задолго до того, как смогла облечь в слова, и восхищалась молодой бабушкой. Но старая бабушка... Для Мэри Голд старая бабушка была так стара, что в ней уже не могло оставаться ничего человеческого. Невозможно было представить, что она когда-то родилась, и так же странно было думать, что когда-нибудь она умрет. К счастью, Мэри Голд нечасто приходилось входить в комнату старой бабушки. Старая бабушка терпеть не могла детей, и она называла их «непоротой да кукой». Но иногда все-таки приходилось с ней встречаться. Если Мэри Голд капризничала, ее в качестве наказания отправляли посидеть на табуреточке в комнате старой бабушки. И это было очень страшное наказание. Куда страшнее, чем думали мама и молодая бабушка, которые считали себя весьма снисходительными. Мэри Голд сидела там, казалось, часами, а старая бабушка, опираясь на подушки, смотрела на нее немигающим взором. Она не говорила ни слова, и это было ужасно. Впрочем, если она говорила, это тоже было не слишком приятно. Она могла говорить очень обидные вещи, а Мэри Голд быстро вскипала. Один раз она несколько дней не могла забыть пережитое унижение. Невозможно было утаить что-либо от этой жуткой старухи, которая всех видела насквозь. Однажды Мэри Голд попыталась ее слегка обмануть. «Ты не настоящая Лесли. Лесли никогда не лгут», — сказала старая бабушка. «Неужели?» — воскликнула Мэри Голд, которая уже знала правду. Вдруг старая бабушка рассмеялась. Иногда она вела себя очень странно. Как-то раз Мэри Голд тайком примерила шляпы нескольких гостей, и вечером в комнате у сада состоялся совет. Мама и молодая бабушка были в ужасе, но старая бабушка не позволила наказать Мэри Голд. «Я тоже так делала, только меня не поймали», — хихикая прошептала она Мэри Голд на ухо. Она смеялась, когда молодая бабушка задала Мэри Голд дурацкий вопрос. «Почему ты такая дурная девочка?» И Мэри Голд мрачно ответила. «Это гораздо интереснее, чем быть хорошей». Старая бабушка окликнула ее, когда Мэри Голд вслед за разъяренной молодой бабушкой выходила из комнаты и положила ей на плечо маленькую руку, покрытую синими венами. «Это и правда интереснее», — прошептала она. «Но ты не сможешь быть плохой, потому что ты Лесли». «Лесли не могли бы вести себя дурно и при этом не переживать. Слишком сознательные. Не стоит терпеть эти мучения ради удовольствия быть плохой». Мэри Голд отправлялась в комнату старой бабушки каждое воскресенье, чтобы рассказать ей наизусть стих из Библии и ответить на вопросы по катехизису. И горе ей, если она забывала хоть слово. От волнения она вечно что-нибудь пропускала, как бы хорошо она не помнила стих до того. Ее отправляли в эту комнату, когда нужно было принять пилюли. Никто во всей еловой роще не мог заставить Мэри Голд выпить лекарство, кроме старой бабушки. Она не всегда была нелюбезной. Иногда она показывала Мэри Голд большую семейную Библию, в которую вписывались имена членов клана и где хранилось множество пожелтевших бумажек. Старая бабушка часто говорила странные вещи, но они почему-то нравились Мэри Голд. Маму и молодую бабушку они обычно шокировали, но Мэри Голд запоминала их, хотя редко понимала полностью. В ее небогатом опыте не находилось места таким вещам, о которых говорила бабушка. В будущем она еще не раз их вспоминала. В сложные минуты слова старой бабушки всплывали в памяти и уберегали ее от ошибок. И все-таки Мэри Голд всегда вздыхала с облегчением, когда дверь комнаты у сада закрывалась за ней. 6. В свои 6 лет Мэри Голд уже познала большинство страстей, которые делают жизнь такой яркой, ужасной и прекрасной. И в 6 лет они ничуть не слабее, чем в 16 или в 60. Но особенно сильно родовая спесь взыграла в ней, когда она беседовала с маленькой Мэй Кэмп из долины. «Ты умываешься каждый день?» — недоверчиво спросила Мэй. «Да», — ответила Мэри Голд. «Даже если в этом нет нужды?» «Конечно. А ты разве нет?» «Конечно, нет!» — презрительно ответила Мэй. «Я умываюсь, только если запачкаюсь». Тогда Мэри Голд осознала разницу между кастой Лесли и чужаками, которую молодая бабушка силилась ей внушить в своих проповедях. Ревность тоже была ей известна. Она втайне ревновала к Клементине, которая была когда-то папиной женой. Ее могила находилась рядом с его могилой, на холме, под кустами спиреи. Мэри Голд ревновала за маму. Папа когда-то принадлежал Клементине. Иногда Мэри Голд казалось, что она больше не может выносить руки Клементины, особенно если кто-то из клана хвалил их. Старая бабушка постоянно о них вспоминала. Кажется, она чувствовала ревность Мэри Голд и дразнила ее. «Я не думаю, что она была такая уж красивая», — однажды сказала измученная Мэри Голд. Старая бабушка улыбнулась. «Клементина Лоренс была настоящая красавица, дорогуша. Не то, что это невзрачное создание вроде ее сестрицы из Хармони». Горе? Печаль? Ее сердце разбилось, когда умер ее любимый серый котенок. До этого она не знала, что кто-то из тех, кого она любит, может умереть. «Мама, а вчерашний день отправился на небеса?» — плакала она на завтра. «Да, наверное». «Тогда я не хочу на небеса», — закричала Мэри Голд. «Не хочу снова видеть этот страшный день». «В твоей жизни будут дни куда хуже», — успокаивающе заметила молодая бабушка. Что до страха, его она знала как нельзя лучше. Одним из первых ее воспоминаний было то, как ее заперли в темной гостиной, потому что она уронила кусок пудинга с джемом на лучшую скатерть молодой бабушки. Она не знала, как маленький кусочек пудинга мог размазаться по такому огромному куску скатерти, но ей пришлось пойти в гостиную, в страшную комнату, в которой бродили тени. Когда за ней захлопнулась дверь, Мэри Голд увидела жуткую вещь. До самой смерти она верила, что действительно это видела. Все стулья в комнате вдруг заплясали вокруг стола под предводительством огромного кресла-качалки, набитого конским волосом. «Это в ней проявляются черты Уинтропов», — противным тоном сказала молодая бабушка. «Лесли и Блейзделы были гораздо храбрее». Что до мстительности, то она ощутила ее вполне в случае с куклой Скиннеров. Это случилось в прошлом августе. Мама Мэй Кэмп пришла убрать в амбаре, и Мэй увязалась за ней. Некоторое время Мэй и Мэри Голд весело играли в беседке в кустах смородины. Потом Мэй сказала, что позволила бы вырвать себе глаз, лишь бы взглянуть на знаменитую куклу Скиннер. Мэри Голд храбро вошла в комнату у сада, чтобы спросить у старой бабушки, нельзя ли Мэй посмотреть на куклу. Старая бабушка спала. Вдруг взгляд девочки упал на куклу Алисию. Алисия показалась ей такой красивой и манящей. «Какая ты смелая!» — восхитилась Мэй, когда Мэри Голд появилась в кустах красной смородины вместе с Алисией. Но Мэри Голд вовсе не чувствовала себя смелой, когда перед ними явилась Соломея, ужасная и величественная в новом темно-лиловом платье на крахмаленном переднике, и потащила ее к старой бабушке. «Мне стоило бы обратить внимание, что они ведут себя слишком тихо», — сказала Соломея. «Их там было двое». «Почему ты так гадко поступила?» — резко спросила старая бабушка. «Она так хотела, чтобы ее любили», — всхлипывала Мэри Голд. «Никто не любил ее так долго». «Подожди, пока я умру, а потом играй с ней. Можешь тогда любить ее сколько угодно». Старая бабушка очень рассердилась, и в наказание Мэри Голд должна была 3 дня принимать пищу на кухне в одиночестве. Мэри Голд была возмущена. Это показалось ей очень унизительным. Это был один из тех случаев, когда она радовалась, что никто не слышит ее мысли. Вечером, отправляясь в постель, Мэри Голд точно знала, что произнесет не все молитвы. Она пропустит ту часть, где говорится о старой бабушке. В ту ночь она не могла заснуть, как ни пыталась. Она считала овец, прыгающих через стену, но они отказывались прыгать. Они поворачивались к стене хвостом и смотрели на Мэри Голд, на гадкую девочку, которая не помолилась за свою бабушку. Мэри Голд боролась с фамильной совестью Лесли не меньше часа. Потом она вылезла из постели, встала на колени и сказала: «Благослови маму, молодую бабушку, Соломею и всех, кто нуждается в благословении». Конечно, тут подразумевалась и старая бабушка. Теперь можно было спать спокойно, но Мэри Голд снова не могла заснуть. На этот раз она сдалась через полчаса. «Господи, благослови маму, молодую бабушку и Соломею, и старую бабушку, если хочешь». Вот и все. Больше она не уступит ни дюйма. Через 15 минут Мэри Голд снова вылезла из постели. «Господи, благослови маму, молодую бабушку и Соломею, и старую бабушку. Аминь». На этот раз овцы запрыгали быстрее и быстрее, пока не превратились в сплошную белую ленту. Мэри Голд спала. 7. Зажигались звезды. Мэри Голд любила смотреть на них, хотя в первый раз, когда она увидела звезды, она ужасно испугалась. Она проснулась, когда мама вышла из машины дяди Клондайка, он привез их домой из Хармони. Мэри Голд посмотрела в темноту и закричала: «Мама, небо сгорело, остались только искорки!» «К Как все тогда смеялись, и как ей было стыдно. Но потом дядя Клондайк рассказал ей о звездах, и она выучила названия Бетельгейзе и Ригель, Саиф и Аль-Нитак, хотя выговорить их было непросто. Весна — прекрасное время, когда голубые просторы гавани мерцают, в саду расцветают фиалки, а ночное небо усыпано звездами. В каждом времени года есть своя прелесть, но из всех времен года больше всего Мэри Голд любила осень. Старик-ветер из ее любимой сказки трубил в свою трубу над гаванью. Блестящие черные вороны рядами усаживались на забор. Желтые листья падали с осин, а по утрам трава в саду была покрыта инеем. Ночью наступала зима, и все вокруг изменялось. Мэри Голд любила и зиму с таинственной тишиной, залитых лунным светом белых полей, и с волшебством ее грозных небес. Огромные черные кошки крались по лужайкам, и тени деревьев были красивее самих деревьев. А стога сона на участке мистера Донкина походили на стариков с седыми волосами. Зимние утра были интересными, потому что завтракали при свечах. По вечерам зимой бывало необыкновенно уютно, когда снаружи стонал ветер, стремившийся пробраться в еловую рощу. Он скребся в двери, выл под окнами и пугал Мэри Голд. Но он ни разу не попал внутрь. Да, мир был очень приятным местом, пусть дьявол иногда и уносил тех, кто сквернословит.